Часть четвертая. Дварф. Телефон на прикроватной тумбочке завибрировал и зашелся режущим уши звуком сирены из компьютерной игры Aliens vs Predator. Я резко сел на край кровати, снял с предохранителя выхваченный из-под подушки пистолет и включил ночник. Глянул на часы. 4:00 ночи. Твою мать! Невольно вырвалось у меня. Вынул из телефона батарею. Телефон заткнулся, но сигнал сирены продолжал звучать у меня в голове. Я надеялся, что никогда его не услышу, хотя и сам выбрал именно этот сигнал. Выбрал потому, что он ассоциируется у меня с основным рефреном игры. «Беги, беги, беги!» Все правильно, надо бежать. Сигнал сирены означает, что ближайшие базовые станции сотовой связи запросили координаты моего телефона. Обычный сотовый телефон молча бы отдал свои координаты, мой же истерически специально перепрошит на такой случай. Интересно, кто меня отпозиционировал? Чужие из местных налоговых и правоохранительных органов или хищники из моей бывшей конторы? А может быть, координаты моего телефона запросили случайно, по ошибке? Хотя это вряд ли. И телефон прав. Сначала надо бежать, а уж потом спрашивать, кто это таки. Так, что мы имеем? Точность позиционирования сотового телефона здесь, в Черногории, порядка 50-100 метров. А это, учитывая невысокую плотность застройки частного сектора, с точностью до дома. Значит, в ближайшее время им станет известно имя нового владельца коттеджа, грека-киприота Костаса Пападопулоса. А еще через какое-то время они узнают, что такой гражданин Евросоюза в Черногорию не въезжал и вообще никогда не покидал остров Кипр, а следовательно, никакого коттеджа купить он не мог. Тогда спрашивается, кто такой этот фальшивый Пападопулос и каково происхождение его денег? Так, а что у нас по времени? Из центра в любой конец курортного городка Сутаморе на машине 30 минут, а с учетом знания местных дорог и того меньше. Ну ничего, мне хватит и 5-6 минут, чтобы собраться и покинуть коттедж. Ровно через 5 минут, оставив кипрский паспорт в коттедже, опрыскав ботинки антидогом, подхватив спортивную сумку и включив сигнализацию, я вышел из коттеджа. 4:00. Воровской час. На улицах ни души. Кепско. Я двинулся пешеходными дорожками вдоль виноградников вниз по склону горы к прогулочной набережной. Там жизнь не затихает ни на минуту. Когда с восходом солнца последние гуляки покидают кафе и бары, новые отдыхающие начинают заполнять променад и пляж. Там мне будет легче затеряться. Перейдя пешеходный мостик через ручей, я оглянулся. За мной никто не гнался. Похоже, я вовремя выскочил. Эти не успели еще оцепить район. Кстати, кто они такие? Эти. И как они вышли на мой телефон? Так, этот телефон я купил для связи с одним единственным человеком, моим другом Андреем, бывшим сталкером по кличке Бритва. Правда, я еще пару раз заказывал по этому телефону пиццу. Но я не думаю, что продавец пиццы хакнул контроллер базовых станций для того, чтобы заполучить мои координаты в 4:00 ночи. Значит, у Андрея неприятности. Или, по крайней мере, его телефон попал в чужие руки. Послышался звук приближающегося вертолета. «Твою мать!» — снова вырвалось у меня. «Этот звук я особенно не люблю. Если вертолет оборудован тепловизором, то я буду в ночи у него как на ладони. Ни виноградники, ни фруктовые деревья меня не прикроют». Я кинулся обратно к мостику, спрыгнул на берег ручья и заховался под мостом. Вертолет пролетел мимо и, как мне показалось, не в сторону моего коттеджа. «Может, меня засекли, и сейчас вертолет заходит на новый круг?» Я прислушался. Звук вертолета удалялся. Вой сирен полицейских машин, несущихся к мостку, или лай служебных собак я тоже не слышал. В предрассветной тишине были слышны только трели сверчков и голоса ночных птиц. А между тем прошло уже 25 минут после того, как прозвучала сирена. Я взобрался на мост. Может, я зря запаниковал? Может быть, на меня вовсе никто и не охотится, а позиционирование телефона и вертолет в ночи в этом районе — цепь случайностей? В ответ на мои сомнения я услышал звук взрыва. Я оглянулся. Как раз по направлению моего коттеджа в небо рванул столб пламени. Сработала сигнализация. Кто-то попытался сунуться в мой коттедж. С неба ударил луч прожектора, над пожарищем стал кружить вертолет. Нет у меня больше коттеджа. А что делать? Не мог же я им оставить свои отпечатки пальцев. Впрочем, это не у меня теперь нет коттеджа, а у Андрея. Это он 3 недели тому назад звонил мне и просил купить ему на подставное лицо домик в этом курортном уголке. Говорил же ему, купи лучше, как я, квартиру в столице, в многоэтажке. Народу много, но никто никого толком не знает. Нет, подавай ему коттедж с виноградником, море, пляж и сисястых курортниц. Эротоман хренов, любитель теплой чачи и потных женщин. Нет, выбор места жительства решительно ни при чем. У Андрея неприятности, крупные неприятности. Покинуть нашу контору не так-то просто. Полгода тому назад, после того, как я трагически погиб в зоне, я по литовскому паспорту перебрался в столицу Черногории, под Горицу. Андрей остался. Ему надо было уладить свои дела. Организовав гибель куратора курьерской службы зоны намного сложнее, чем обычного курьера. Что же могло случиться? Еще неделю назад все было нормалек. Я отзвонился Андрею, сказал, что все готово. Он ответил, мол, у него тоже все на мази, жди через пару недель. И на тебе. Похоже, хищники из службы собственной безопасности нашей конторы получили распечатку звонков с личного телефона Андрея, вычислили мой номер и положение его с точностью до города, прибыли в Сутамуре, сговорились или купили местные правоохранительные органы и попытались меня захватить. Вот только вопрос, кого они хотели захватить? Конкретно меня или владельца коттеджа и телефона Костаса Пападопулоса? Если Пападопулоса, то его фоторобот или даже фотографии с камер наблюдения ближайших магазинчиков и коттеджей у них будет уже через пару часов. В это время суток мне из города незамеченным не выскользнуть. Ничего, вон она уже, набережная. Нырну в какой-нибудь бар, перекантуюсь там до 9 часов, а когда откроются парикмахерские, избавлюсь от бороды и усов, сменю прическу. А вот если у них моя фотография, то выбраться из города мне будет довольно сложно. Все вокзалы и все выезды из города будут перекрыты. Но ничего, что-нибудь придумаем. Вышел на набережную. Стали попадаться компании, фланирующие из бара в бар, подвыпивших отдыхающих. Начинает светать. Глянул на часы — 5 часов утра. Пристроившись в хвост одной из шумных компаний, незаметно и беспрепятственно прошел в бар. Незаметно? Черта с два! Конечно, усталый секьюрити вышибала не обратил на меня никакого внимания, но камеры... Везде натыканы камеры, только у барной стойки я насчитал 3 штуки. Разумеется, после взрыва коттеджа вся полиция городка будет поставлена на уши. Естественно, они сообразят, что я мог попытаться затеряться на набережной, и уже к вечеру, а может и к обеду, все записи с камер кафе и баров променада будут собраны. Значит, не позднее обеда я должен покинуть этот городок и при этом постараться не сильно наследить. Выпив порцию виски с содовой, вежливо отклонив вполне понятное предложение подошедшей подержанной жрице любви, расплатился и покинул бар. Надо будет выбирать кафе и бары поплоше, где меньше камер. Мелькнула вроде бы интересная мысль снять проститутку с комнаты часа на 3. Но опять же, из-за чертовых камер от этой мысли пришлось отказаться. Расплачиваться пришлось бы наличкой, а у меня с ней туго. Конечно же, у меня в бумажнике есть несколько пластиковых карт, но чтобы снять деньги, пришлось бы воспользоваться банкоматами, а у них видеонаблюдение, поди в реальном времени. А если и нет, то потом копы смогут сопоставить кадры съемки со временем банковских транзакций, спалят мою карту и будут меня отслеживать уже по карточке, куда бы я ни подался. «Якой скепсику мене нини, издается копи свини, то глядачи все с волота, наче жаби из болота», пробурчал я, перефразировав строчку из одной шуточной украинской песенки. Нет, не случайно мой мозг который раз за сегодняшнее утро переключается на украинскую мову. Подсознательно я уже принял решение. Я не просто бегу из Сутоморья в Подгорицу, я бегу в Украину. Мой друг Андрей попал в беду и, возможно, нуждается в моей помощи. Ладно, об Украине думать еще рано. Сначала мне надо выбраться из Сутоморья. Я двинулся вдоль набережной. Набережная пляжа Сутоморья... Это 2,5 километра магазинчиков, лавок, баров и кафешек. Я, разыскивая парикмахерские, заходил пропустить бокал пивка в каждую открытую забегаловку, попутно запоминая расположение служебных выходов и камер видеонаблюдения. Парикмахерские тоже попадались, но, во-первых, они были еще закрыты, а во-вторых, они мне не нравились. Везде торчат камеры. Я уже подумывал, а не купить ли мне бритвенные принадлежности и, закрывшись в кабинке какого-нибудь туалета, соскрести растительность с лица самостоятельно. Но тут мне повезло. Я нашел крошечный салон, в котором камер, по идее, было быть не должно. Прошлявшись еще 40 минут по ближайшим барам и прикупив в сувенирной лавке солнцезащитные очки и капитанку с крабом, я подошел к салону ко времени его открытия. Табличка «Open» уже висела на двери. Я толкнул дверь и под звон колокольчика вошел в салон. В массивном клиентском, напоминающем медицинское кресле, в майке, шортах и сланцах на босу ногу, сидел, по-видимому, сам татуировщик. Внешностью татуировщик чем-то смахивал на актера Микки Рурка, правда, с усами Сальвадора Дали. Только в отличие от обоих, все его открытые части тела, исключая разве что лицо, были покрыты татуировками из сплетающихся змей, драконов и хрен знает каких-то причудливых химер. Сразу и не разберешь. При моем появлении татуировщик поднялся. «Welcome!» – пробасил татуировщик, по-видимому, признав во мне иностранца, и, радушно улыбаясь, пригласил меня присесть в освобожденное им кресло. «Лабас Ритас!» – чтобы подчеркнуть, что я действительно иностранец, поприветствовал я его по-литовски. За полгода проживания в Черногории я уже свободно читал и понимал, но разговаривал на сербско-черногорском с большим украинским акцентом. Я сел в кресло, татуировщик устроился рядом со мной на табурет и подкатил ко мне тележку с каталогами татуировок. «Нет-нет, тату мне без надобности. Я просто хочу побриться и постричься», — сказал я на сносном сербском. Улыбка на лице татуировщика медленно и радушно изменилась на сдержанно вежливую. «Сори, это салон тату, а не цирюльня», — сказал татуировщик. «Прошу прощения, но на витрине вашего салона написано «Салон тату и интимных причесок», — возразил я. «Еще раз прошу меня извинить, но я не бородобрей, я художник. Брить бороды мне совершенно неинтересно», — с обидой в голосе сказал татуировщик. «Друг мой, я понимаю, что брить женские лобки гораздо интереснее, чем мужские подбородки. Но, может быть, вас, как художника, заинтересует размер гонорара?» — сказал я по-русски. Я достал свой бумажник, извлек из него новенькую купюру в 50 евро и положил ее на стопку каталогов перед татуировщиком. Пусть он ни черта не понял из того, что я сказал, но, может быть, вид купюры его воодушевит? Татуировщик взял купюру, рассмотрел, ощупал и даже пошелестел ею. Шелест купюры вернул на лицо татуировщика добродушную улыбку. Глаза его заблестели. 50 евро — это за конспирацию, а за само бритье и стрижку — еще 5 евро. «Товарищ фельдмаршал», нагло улыбаясь, на чистом русском языке сказал татуировщик, пряча купюру в ящик стола. «О как! Татуировщик оказался соотечественником, причем наглым! Смотри, как воодушевился! Видимо, он успел заметить у меня в бумажнике еще и купюру в 5 евро. Последнюю». Я хмыкнул, но торговаться не стал. Просто вынул и отдал ему купюру. «Я только дверь закрою, сам понимаешь, братан, репутация салона», сказал, перейдя на «ты», татуировщик. Я кивнул в знак согласия. Татуировщик поднялся, подошел к двери, перевернул табличку на двери с «Open» на «Closed» и закрыл дверь. Потом он достал опасную бритву и начал ловко точить ее об ремень. Господи, я уже не помню, когда в последний раз я видел в руках парикмахера опасную бритву. Надеюсь, этот художник не постимпрессионист, и он владеет пером и кистью для бритья и не отрежет мне ухо. Опасения мои были напрасными. Татуировщик уверенно орудовал опасной бритвой и ни разу не порезал. Видимо, сказывается богатый опыт интимных стрижек. Уже через полчаса он освежил мне лицо лосьоном после бритья, снял пелерину, отошел и стал любовно осматривать дело рук своих с разных сторон. Вдруг в его улыбке что-то еле уловимо изменилось. Лицо по-прежнему улыбалось, но вот глаза стали какими-то беспокойными. Что это с ним? Может, гад остриг меня кое-как лесенкой? Я глянул в зеркало, покрутил головой. Нет, вроде все нормально. «Готово. Черный выход там, братан», — сказал татуировщик и указал на служебный вход салона. «Вот я не понял. Я, конечно, хотел воспользоваться служебным выходом, но своих намерений не озвучивал». Я стал подниматься с кресла и увидел причину беспокойства татуировщика. Правая пола моей широкой рубашки задралась, и была видна рукоятка пистолета, заткнутого за пояс. «Ах, вот оно что! Он опасается, что теперь я отниму у него конспиративную часть гонорара». Я подмигнул татуировщику и поправил полу рубахи. «Спасибо, братан», — сказал я. Надев очки и капитанку и подхватив свою сумку, я покинул салон через служебный вход. Оказавшись в переулке между салоном и баром, я ревизовал оставшуюся наличность. Несколько монет по 1-2 евро, плюс еще горсть евроцентов. Не густо, хватит разве что на пачку сигарет и пару гамбургеров с колой. Ничего, теперь я смогу снять деньги с пластиковой карточки и могу гулять на все четыре стороны. Черта с два на четыре. Если охота объявлена не на Костаса Пападопулоса, а на меня, то дорога в порт и железнодорожный вокзал мне заказана. Остается автомобильная дорога или пешая прогулка по горам. Ладно, горный туризм с альпинизмом оставим напоследок. Значит, надо попытаться выбраться из города в направлении трассы Е-80, а уж затем на перекладных добираться до Подгорицы. Такси, я думаю, следует исключить. Остаются пригородные автобусы. Надо идти к автовокзалу и разведать там обстановку. Уже через 15 минут я вышел на привокзальную площадь. В здании вокзала решил пока не соваться, надо осмотреться. Купив гамбургер и колу, устроился под зонтиком кафе напротив главного входа в автовокзал. Отмахиваясь от надоедливых ос, медленно жую гамбургер, запивая колой. Наблюдаю. Ага, похоже, вот те двое молодых парней в пиджаках и в солнцезащитных очках с Эксоты. Пожалуй, вон тот полицай с автоматом, тоже по мою душу. Народ снует по привокзальной площади. Парни в штатском вроде бы ни на кого не смотрят, но заметно, как головы их слегка крутятся вслед входящим. К тому же один время от времени достает из свернутой газеты какие-то листы и показывает другому. Ага, сексоты заметно оживляются и начинают переглядываться с полицаем, когда в их поле зрения попадают бородатые. Значит, в газете у них все же листы с фотороботом Костаса Пападопулоса. Хотя не факт, что только Костаса, может и мои фотки тоже. Ну вот и все выяснили. Доем гамбургер и надо уходить. Никакие стандартные методы маскировки внешности в данном случае не помогут. Может, мне их как-нибудь отвлечь? Например, устроить пожар в этом кафе? Нет, рисковать не стоит. Придется провести день на пляже, а ночью пехом уходить из города. «Блин, достали уже эти осы!» – пробурчал я, стряхивая очередную осу с гамбургера. 2 недели тому назад вот так же ел арбуз и случайно придавил губами подлетевшую осу. Та ужалила меня в верхнюю губу. Лицо тогда разнесло, глаза превратились в щелочки. Не хватает мне только сейчас повторения такого случая. Стоп! Именно, не хватает! Вот она, нестандартная маскировка! Дождавшись, когда очередная оса уселась на гамбургер, я прижал ее салфеткой. Поднес гамбургер к губам. Оса оказалась глупой, трепыхалась, но жалить не хотела. И вот когда я уже решил бросить это дурное занятие, почувствовал укол. Укол был не сильный, клевая какая-то попалась оса. Все, дело сделано, теперь надо ожидать результат. Через 3 минуты я поднялся и подошел к витрине ларька. Глянул на свое отражение. На этот раз губы и щеки разнесло не так сильно, как в прошлый раз. Либо оса попалась худосочная, либо у меня уже в организме выработался некоторый иммунитет. Впрочем, результат осмотра меня вполне удовлетворил. Мое лицо стало похоже на лицо Дауна. Вот теперь можно идти снимать деньги в банкомате и покупать билет на автобус. Прикрываясь сумкой, вынул пистолет и засунул его под рубаху за спину. Не хотелось бы, чтобы случайный порыв ветра выдал то, что я вооружен. Не торопясь, стал переходить площадь, направляясь к главному входу в вокзал. Подходя к сексотам, услышал: «Глянь, это не он?» — спросил один, толкнув второго в бок. «Черт, я внутренне напрягся. Вот сейчас начнется кутерьма со стрельбой и погоней». И, останавливаясь, я стал заводить правую руку за спину за пистолетом. Второй парень, глянув на меня и хрюкнув, отвернулся, плечи его стали сотрясаться от сдавленного смеха. Первый тоже отвернулся и зафыркал, сдерживая ржачку. «Шутники, их умать! Не видели никогда, что ли, дебилов в капитанских кепках и солнцезащитных очках? Вот бы я посмотрел, как им стало весело, если бы они не отвернулись и увидели, как обсмеянный ими Даун вынимает из-под рубахи пистолет. Однако маскировка работает, даже слишком. Почесывая спину, я прошел мимо сексотов и вошел в вокзал. Камеры. Везде эти чертовы камеры. Сколько же я их засек на станциях и автовокзалах, пока добирался из Подгорицы до Киева? От скольких сумел прикрыться широким козырьком купленной мной бейсболки? А сколько их я еще не заметил? Страшно жить в этом мире под неумолимым и неусыпным взглядом всевидящего гибрида кибервоплощений Немезиды и Аргуса. Мне даже кажется, что в последний раз я чувствовал себя свободным человеком только в зоне. Шутка юмора в том, что прибыв в Киев, я первым делом сам отправился за камерами к Аргусу. С менеджером салона, с виду непримечательного магазинчика охранных сигнализаций, я не был знаком, но он, после вежливого приветствия, без лишних вопросов проводил меня к двери в подвал. Дверь автоматически открылась. Кто бы сомневался, Аргус засек меня и идентифицировал еще на подходе к магазину. Бывший сталкер по кличке Аргис, отойдя от дел, под прикрытием салона охранной техники, занялся производством и продажей всевозможных сталкерских электронных прибамбасов, сканеров аномалий, детекторов артефактов и прочего. Помимо сталкеров, Аргис пользовался популярностью у частных сыщиков, поставляя им всевозможную шпионскую технику. Вот сыскари его и перекрестили из Аргиса в Аргуса, так эта кличка к нему и прилипла. Аргус встретил меня радушно, как старого друга. Угощая коньяком и вспоминая былое, сетовал на теперешнюю пресную жизнь.

Мне надо попытаться раздобыть оружие самое крайнее до утра послезавтра. Где можно срочно добыть оружие? Ну, например, в доме Андрея. В тайнике за картиной лежит пулемет, шмайсер Тедди и пистолеты. Еще в страйк-клубе. Но оба объекта, и поселок, и клуб, хорошо охраняются. Ладно, завтра посмотрим, насколько хорошо. А на сегодня все. Отдыхать. Поехал к поселку. За километр от поселка свернул в лесок и подъехал к речке. Перекусил, установил палатку, благо дождь прекратился. Надув матрас и блаженно на нем растянувшись, улегся спать. Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Все было как в той песне. Небо очистилось от туч, день обещал быть солнечным, но было довольно прохладно, и с реки задувал неровный ветерок. Ничего, взойдет солнышко, и ветерок стихнет. Итак, что представляет собой элитный поселок, прозванный окружающим населением «Бедняк-2»? Я был в этом поселке, гостил 3 недели у Андрея в прошлом году. Думаю, с тех пор там ничего существенного не изменилось. Поселок – это 2 дюжины двухэтажных коттеджей, расположенных в 2 ряда на берегу небольшого озера. С 3 сторон поселок обнесен забором из железобетонных плит высотой 2,5 метра. Поверху плит пущен спиральный барьер безопасности из колючей проволоки и ягоза. С внутренней стороны периметра установлены фонари и камеры видеонаблюдения. На въезде в поселок автоматические ворота и будка с вооруженными охранниками. Со стороны озера поселок совершенно открыт. На берегу расположены крытые эллинги с моторными лодками и скутерами, причалы и собственный песчаный пляж. От бетонных плит, упирающихся в берег, вглубь озера 3 метра уходит сетка рабица, повешенная на бетонных столбах. Берег, пляж и эллинги находятся под постоянным видеонаблюдением. Дальше сложнее. Каждый коттедж обнесен каменным забором высотой в 2 метра. Внутри периметра коттеджа располагаются всевозможные датчики. Тут и датчики пересечения границ, объемные датчики движения, простые инфракрасные камеры. Те же датчики на окнах и дверях коттеджа, плюс звуковая система сигнализации. Сигнал тревоги дублируется на пульт охраны. При этом в подвале каждого коттеджа имеется резервный дизель-генератор, включающийся автоматически в случае отключения основного питания. Не знаю, как в других коттеджах, а у Андрея на 1-м этаже имеются еще и металлические решетки, опускающиеся автоматически в случае попытки проникновения в окна и двери. Вот и вся система защиты. Электроника плюс мирно дремлющая охрана. Отсюда план проникновения в общих чертах таков. Надо затерроризировать обитателей поселка частыми тревогами в коттедже Андрея, заставить охрану отключить сигнализацию, чтобы не мешало им дремать, отключить каким-то образом камеры набережной, забрать оружие в коттедже и спокойно удалиться по воде. Но это в случае, если коттедж Андрея пуст и в нем нет засады. Это выяснится после 1-й тревоги. Если же в коттедже засада, то операцию надо будет срочно сворачивать. В засаде будут сидеть профессионалы, может быть, даже конторские призраки. Это не ленивые частные охранники. Связываться с такими себе дороже. Ну вот, и солнце восходит, ветерок совсем стих, самое время для полетов. Достал из машины складные стул и столик, установил их перед палаткой. На столик водрузил чемодан с пультом управления вертолета. Вынул из ящика вертолет и, расправив сложенные лопасти винта, установил вертолет на землю. Уселся перед столом, раскрыл чемодан пульта. Черт, сколько тут всего! Кнопок и ручек! Придется читать инструкцию. Через 40 минут мой вертолет оторвался от земли и завис на 3-метровой высоте. Осторожно, привыкая к джойстикам, двинул вертолет по кругу. На экране пульта отобразились окрестности поселка. Поиграл фокусным расстоянием камеры вертолета. Гарная игрушка! Я понял, вот чего мне давно не хватало, так это свободы и ощущения полета. Вот закончится эта бодяга, куплю себе настоящий вертолет. Еще через 20 минут, освоившись с пультом, решил приступить к операции «Поселок». «Бонзай!» — заложив крутой вираж, повел свою машину к поселку. Беглый обзор периметра сразу выявил уязвимость поселка и решение задачи взлома периметра. В дальнем от входа углу поселка, прямо у бетонного забора, стоял масляный трансформатор, питающий поселок. Он располагался на перекладине между 2 бетонных столбов на высоте 2 метров. Расширительный бачок трансформатора был виден с внешней стороны забора. Вот вам и решение задачи отключения камер наблюдения. Прострелю гарпуном ружья для подводной охоты расширительный бачок масло вытечет, трансформатор сгорит или отключится, если у него есть соответствующая автоматика, поселок и камеры в том числе обесточатся. Дело в шляпе. Теперь займемся осмотром коттеджа. Коттедж Андрея располагался в центре второго ряда прямо у забора. Повел свой вертолет вокруг коттеджа Андрея на уровне второго этажа. «Черт! Черт! Черт!» — вырвалось у меня, когда я заглянул в окна коттеджа. В коттедже царил полный разгром. Книги и вещи разбросаны по полу, обивка диванов и кресел вспорота. У Андрея был обыск, тщательный обыск. Надеяться, что в тайнике сохранилось оружие, глупо. Операция «Поселок» провалилась, едва начавшись. Ладно, еще не вечер. Есть еще страйк-клуб. Вернул вертолет на базу. Собрал и упаковал свои манатки, закинул их в машину. Поехал к страйк-клубу. Клуб располагался в бывшей промзоне. Я был там один раз с Андреем. Развалины заводов, цехов и пакгаузов удивительно напоминали зону. Идеальное место для подготовки сталкеров. Естественно, Андрей мне свою оружейную комнату не показывал, но она там есть, я точно знаю. Впрочем, с такой-то техникой, как у меня, не искать темную комнату будет просто стыдно. С трассы на Киев сразу за бензоколонкой свернул на бетонку промзоны. Не доезжая 5 километров до промзоны, свернул в лесок. Едва я расположился и поднял вертолет в воздух, как тут же засек мерз горинчи на бетонке. Вот она, моя черная кошка, которая укажет мне, где находится темная комната. Мерс Горинчи, проехав ряд пакгаузов, подъехал, судя по покосившейся вывеске, к проходной завода металлоконструкции. Возьмем на заметку. Может, темная комната находится здесь? Меня-то Андрей возил на полигон в развалины завода железобетонных конструкций. С проходной вышел мужик в камуфляжной форме и открыл ворота. Мерс заехал на территорию завода. Из Мерса вышли Горинча и тот чел в дорогом костюме. Вот оно что. Вот куда возит Горинча своего гостя. Интересно, что это за гость такой дорогой, что Горинча у него за шофера? Разберемся. Горинча с челом обошли административный корпус и вошли в здание производственного цеха завода. Нашел под крышей разбитое окно цеха, осторожно влетел туда. На земле что-то сверкнуло, бетонный пол цеха закрутился и упал прямо на вертолет. «Черт, чем это они меня? Неужто лазером?» — чертыхнулся я вслух. Впрочем, стреляли, конечно же, из винтовки, но с лазерным прицелом. Хоть вертолет очень маленький и почти бесшумный, кто-то из охраны его все же заметил. Да, Андрюха хорошо организовал охрану. Делать нечего, нажал кнопку самоуничтожения. Операция «Страйк-клуб» тоже провалилась, причем с треском. Забросив свои вещи в машину, помчался прочь от промзоны. Выехав на трассу, тут же свернул на бензоколонку. Вовремя. По трассе пронеслись и свернули к промзоне 10 байкеров. Любопытно, как они так быстро здесь оказались? Похоже, кавалерия Горинчи сидела где-то поблизости, в засаде. Заправившись, поехал в город. Припарковав свою машину вблизи от ворот ресторана, принялся ждать возвращения Горинчи. Надо все же выяснить, где он живет. Многочасовое ожидание не дало ничего. Горинчи в ресторан не возвращался. Наверное, надо было занять наблюдательную позицию возле спортклуба. Я уже второй день в этом городе, а толком не узнал ничего. А сегодняшний день был особенно неудачным. Одни обломы. Оружия по-прежнему нет, вертолет потерял и чуть-чуть не попал в лапы байкеров. Ладно, сейчас поеду в кемпинг, а с утра займусь наблюдением за спортбаром Горинчи. До пятницы я совершенно свободен, однажды грустно признался Пятачок Винни-Пуху. Я же был свободен в лучшем случае аж до субботы, а в худшем, если не достану оружие у черных копателей, до воскресенья. Придется ехать в Киев. День обещал быть слякотным и скучным, поэтому я решил посвятить его целиком наблюдению за спортклубом Горинчи. К моменту открытия бара я запарковал свой «Жигуль» недалеко от клуба, но и не слишком близко, так чтобы машина не слишком бросалась в глаза. Беспроводными камерами решил пока не пользоваться, достал электронный бинокль. Как раз вовремя подъехал Мерс Горинчи. Горинча сам был за рулем. Он вышел из машины и направился в бар. Через полчаса он вышел вместе со своим водителем, отдал брелок с ключами от Мерса водителю и без лишних церемоний демократично сам открыл себе дверь и уселся на заднее сиденье машины. Водитель сел на свое место, и Мерс тронулся. Интересно, а что это за экзерсисы с открыванием двери и зонтиком исполнял водитель возле ресторана? Для кого спектакль? Может, поехать посмотреть, как будет на этот раз? нет. Буду сидеть тут безвылазно. Мне всего лишь нужно выяснить, куда поедет Горинча после матча. Не буду дергаться. Я и так наделал много глупостей. Действительно, анализ событий двух прошлых дней показывал, что я сильно лоханулся, решив, не имея определенного опыта, сразу использовать аргусовскую технику. Только исключительное везение позволило мне выкрутиться. Первый раз мне повезло, когда сигнал жучка под бампером Мерса замаскировал сигнал от моих камер. Понятное дело, Горинча, должно быть по старой сталкерской привычке, приехав в ресторан, просканировал эфир и, найдя лишние сигналы, приказал обследовать машину. Если бы Горинча уничтожил найденный жучок, а не пересадил его на столб, то, выяснив, что сигналы остались, уж постарался бы меня взять в момент снятия камер. И в поселке мне повезло, но только в том, что поселок — это пустышка, и там меня никто не ждал. Просто вертолет избавил меня от лишних хлопот. А вот возле промзоны мне действительно крупно повезло. Охрана страйк-клуба засекла сигнал камеры моего вертолета, как только я поднял его в воздух. Разумеется, об этом тут же доложили Горинче, и он вызвал банду своих байкеров. Мне исключительно повезло, что вертолет охранники с дуру сразу сбили, я бросился на утек и успел разминуться с байкерами Горинче. Ладно, хватит о грустном. Надо нарисоваться в баре, посмотреть, что там и как. Вышел из машины и, закрыв ее на ключ, отправился в бар. Бар был примерно таким, как я его себе представлял. Просторное помещение со столиками, под потолком большие плазменные панели, на стенах фотографии мотоциклов и футболистов. Бар был почти пуст. В дальнем конце бара сидели только трое прыщавых пацанов с банками энергетика. Пацаны подозрительно покосились на меня. Я невозмутимо прошел к барной стойке. Бармен, комплекции больше напоминавший бывшего борца или вышибалу бара, чем бармена, с интересом посмотрел на незнакомого раннего посетителя. «Друг, две кружки оболони», — сказал я, облокотившись на стойку. Бармен наполнил кружки и поставил их передо мной. Я залпом осушил первую кружку, чем вызвал одобрительную улыбку бармена. Длинный говорил, что если его нет на рынке, то его можно застать здесь. «Он сегодня не заходил?» — спросил я, отхлебнув пиво из второй кружки. «Пока нет, но сегодня ответственный матч с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Если Длинный не поедет в Киев, то вечером обязательно будет в баре», — ответил бармен. «Матч? Тогда тут вечером, наверное, яблоку негде будет упасть», — с сомнением в голосе сказал я. «Нет, сегодня решающий матч. Многие поедут в Киев», — ответил бармен. «Ладно, посмотрю, как у меня со временем. Может, заскочу вечером», — сказал я. «Заскакивай», — сказал бармен. Допив пиво, расплатился. Оставив сдачу в качестве чаевых, пошел на выход из бара. Пацаны, видя дружескую улыбку на лице бармена, потеряли ко мне всякий интерес. Посмотрю, как у меня со временем. Да времени у меня воз и маленькая тележка, девать некуда. Но если все пойдет по плану, то мне не придется повторно заходить в бар. Просто отслежу, куда поедет Горинча после матча. Вернулся в машину. Итак, что же удалось доподлинно узнать за истекшие дни? Теперь вместо Андрея куратором южного направления зоны является Горинча. Является или исполняет обязанности, пока не ясно, но собственностью конторы, рестораном и страйк-клубом сейчас управляет он. Дальше. В коттедже Андрея был обыск. По-видимому, тогда его личный телефон и попал в руки службы собственной безопасности конторы. Телефон до сих пор включен. Контакты этого телефона отслеживаются, и абонентов даже пытаются отлавливать. И еще любопытный факт. За самим Горинчей тоже следят. Кто, зачем и почему, пока не ясно. Вот, пожалуй, и все факты. Все остальные вопросы, в том числе и о судьбе Андрея, остаются открытыми. По-видимому, я задремал. Начавшийся моросящий дождь меня просто убаюкал. Очнулся я от мотоциклетного треска, байкеры начали собираться возле клуба. Значит, скоро начало матча. Пощелкав кнопками и покрутив ручки автомобильной магнитолы, поймал спортивную волну. Точно, полчаса до матча. А Германа все нет, в смысле Горинчи. Ладно, подождем еще, больше ждал. Вот и начало матча, а Горинча так и не появился. Меня начинает бесить непредсказуемая непоследовательность поведения этого человека. Какие к черту дела могли его задержать, что он не приехал посмотреть матч? Черт, второй тайм, а Горинча так и не приехал. Может, он со своими подопечными фанатами уехал на матч в Киев? Теоретически, по времени, мог успеть. Но нет, это вряд ли. Куратор не может позволить себе такую роскошь, как сорваться и поехать посмотреть матч в Киев. Матч заканчивается, а Горинчи все еще нет. Еще один день потерян без толку. Ну нет, так дело не пойдет. Если Горинчи в городе, то я его вытащу к бару. Рассовав кое-какие вещи по карманам и нацепив на шею фанатский бело-голубой шарф, направился в бар. Бар, вопреки прогнозу бармена, был заполнен почти полностью. Свободные места оставались только у барной стойки. 5 минут до окончания матча, счет ничейный, но «Динамо» он устраивает, как я понял, по разнице забитых и пропущенных они выходят вперед. Посетители напряжены, нервно реагируют выкриками на атаки и контратаки команд, а в баре стоит периодически стихающий гомон. На меня, кроме бармена, никто не обратил внимания. Я направился к стойке. Бармен приветливо кивнул мне, как старому знакомому. Чтобы не кричать, я просто показал бармену 2 пальца. Бармен меня понял, налил и пододвинул мне 2 кружки пива. Я повторил классический трюк распития пива, то есть первую кружку выпил махом до дна. Положил деньги за пиво на стойку и, не обращая внимания на сдачу, забрал 2 кружку и сдвинулся от бармена поближе к телевизору. Оставшиеся минуты тянулись очень медленно. Я устал кричать и замирать вслед за остальными, изображая из себя рьяного болельщика. Наконец, финальный свисток. Все вскочили со своих мест, обнимаются, кричат, свистят и улюлюкают. Наконец, всеобщая эйфория стала стихать. Часть посетителей бара, подхватив краги, каски и флаги, поспешила на выход поделиться своей радостью с городом. Часть с пустыми кружками направилась к бармену. Остальные, прежде чем идти к бару, пошли в туалет. Допив свое пиво, я пристроился в хвост последний. Дождавшись, когда туалет опустел, я заперся в кабинке. Достал пластину одноразового телефона. Позвонил в пожарную часть, сообщил, что в баре у Горинчи случился пожар. Потом выставил таймер самоуничтожения на 3 минуты, снял свой фанатский шарф и примотал им телефон к дымовой шашке. Потом, деактивировав телефон, положил сверток в корзину для бумаг. Нарвав туалетной бумаги и забросав ею сверток, пошел на выход. Направился к барной стойке. Оставшиеся немногочисленные завсегдатаи бара встретили меня косыми взглядами и перешептыванием. Ну конечно, эйфория прошла, и они наконец-то заметили чужака. По всему, видать, не любят тут чужаков. Взяв у бармена кружку пива и орешков, я уселся за свободный столик. Один из посетителей поднялся из-за стола и направился к бармену. Ага, это, наверное, и есть румын. Сейчас начнет выяснять, кто я и зачем я здесь. Замечательная вещь эти аргусовские телефоны. Из коридора, ведущего в туалет, повалил густой дым. Всем стало сразу не до меня. Суматоха, крики «пожар!» Бармен кинулся к огнетушителю, посетители бросились на выход. Я присоединился к убегающим. На улице начала собираться толпа. К посетителям бара стали присоединяться зеваки. Я затесался в дальние ряды любопытствующей толпы. Из дверей бара повалил дым. Из дыма вынырнул бармен, в руках он держал огнетушитель. Бросив, по-видимому, пустой огнетушитель, бармен присоединился к толпе и начал кому-то названивать. Кому? Ясно кому. Горинчи? Вот из-за этого звонка и затевалась вся эта бодяга с пожаром. Теперь, если Горинчи в городе, то он непременно примчится к бару, а если нет, придется выследить бармена и отнять у него этот телефон. Буквально через 2 минуты к бару с воем сирены подкатила пожарная машина. Из машины выскочили пожарники, стали разматывать пожарные рукава. Двое пожарных надели дыхательные аппараты и с фонариками вошли в бар. Через 3 минуты они вышли из бара и дали отбой операции. Пожарные начали не торопясь сворачивать рукава. В это время подкатил Горинчи на своем мерсе. Горинчи вышел из машины, к нему подбежал бармен, и они вдвоем пошли к начальнику пожарников. Фортуна мне сегодня просто улыбалась. Горинчи забыл поставить машину на сигнализацию. Надо рискнуть. Фортуна любит рисковых. Отделившись от толпы, я медленно стал пятиться к машине Горинчи. Улучив момент, я открыл дверку и юркнул на заднее сиденье мерса. Достал из кармана фанатскую черную шапочку, вывернул ее наизнанку и, проделав в ней ножом прорези для глаз, натянул на голову. Вот и шапочка пригодилась. Через 30 минут Горинчи сел в машину, завел ее и, пристегнувшись ремнем безопасности, поехал. Дав Горинчи отъехать от бара 2 кварталов, я сел, нажал кнопку выкидушки и приставил лезвие ножа к горлу Горинчи. «Тормози!» – прошептал я на ухо Горинчи. Горинча вначале вроде как дернулся, но я прижал лезвие ножа сильнее, и Горинча повиновался, остановил машину. «Бритва, я ни в чем не виноват», — сказал Горинча. «Ага, он принял меня за Андрея. Это хорошо. Значит, он уверен, что Андрей жив и на свободе». «Заткнись и вынь ствол, только медленно», — снова прошептал я. Горинча послушно вынул из наплечной кобуры Макаров. Я левой рукой взял пистолет и, сняв его с предохранителя, приставил дуло пистолета к голове Горинчи. Убрав нож в карман, я просунул правую руку между кресел и ощупал правый карман пиджака Горинчи. Пусто, только телефон. Забрал его. Переложив пистолет в правую руку, ощупал левый карман. Запасная обойма. Проблема начального вооружения сама собой разрешилась. «Выходи из машины, надо поговорить. Черт его знает, сколько и какого типа жучков в твою машину напихано», — прошептал я. Горинча, понимающе кивнул, отстегнул ремень и вышел из машины. Я вышел вслед за ним. Горинча оглянулся и, поняв, что перед ним не Андрей, от негодования аж зашелся и, чуть ли не брызгая слюной, зашипел. «Какого хера? Ты кто такой, твою мать? Ты хоть знаешь, с кем ты связался? Да я ж тебя...» «Знаю, футболист, знаю. Давай-ка отойдем», — сказал я, подталкивая его дулом пистолета. Отведя Горинчу от машины метров на 10, я стянул шапочку. «Бирюк, ты же погиб!» «А, понимаю. Ты теперь в призраках», — сказал Горинча. Призраками за глаза в нашей конторе назывались сотрудники особого отдела. Особый отдел занимался работой с отступниками, а точнее физическим устранением оных, катастрофы, несчастные случаи и тому подобное. Все призраки официально были мертвы, им переписывались биографии, менялись документы, некоторым даже делались пластические операции. Да, я тень отца Гамлета, призрак из прошлого, но к конторе я никакого отношения теперь не имею. «Ответь мне, что случилось с Андреем?» — спросил я, убирая пистолет в карман. «О чем я знаю, что ты не из конторы?» — сказал Горинча. «Ты все еще жив. И заметь, я даже оружием тебе не угрожаю. Поэтому будь ласков, ответь на мой вопрос». «Интерпол». «Его пытался захватить Интерпол», — ответил Горинча. «Почему, черт возьми? Контора обнищала, не может оплатить адвокатов? Не может защитить своего куратора?» — удивился я. «Интерпол лепит Горбатова, шьют ему разбой и похищение. Они утверждают, что прошлым летом Бритва с подельником якобы ограбил и чуть ли не убил двух итальянских туристов, а еще одного, какого-то ватиканского монаха, Никола Джованни, выкрал и вывез куда-то в Россию», — ответил Горинча. «И на старуху бывает проруха. Видимо, Андрей наследил, оставил свои пальчики на капоте машины итальянцев, когда выдергивал из двигателя их машины провода. Надо было сжечь машину вместе с напавшими на нас агентами, как тогда предлагал Андрей. Моя вина. Пожалел тогда сволочей. А теперь, вывернув ситуацию наизнанку, ватиканские спецслужбы задействовали Интерпол. Надо же, год прошел, а они Андрея все же отыскали. Наверное, Андрей после Вишерского заповедника где-то засветился. Когда я уехал, он остался догуливать свой отпуск в компании своих корешей». «Чушь какая-то собачья», — сказал я. «И что значит «пытался захватить»?» «Они схватили Андрея возле его коттеджа. В коттедже перевернули все вверх дном. Что-то искали. Потом они попытались вывести его из города. Но Андрей каким-то образом вырубил водителя, и машина упала в кювет. Андрей в аварии почти не пострадал. Отделавшись от интерполовцев, он пришел ко мне. Я его прятал», — рассказал Горинча. «Ясное дело. Охотились на овцу, а нарвались на волка. В руках Андрея и заколка для галстука оружия». «А сейчас где Андрей?» — спросил я. «Не знаю. Через неделю после нападения на Андрея контора с курьером переслала новые документы для Андрея. Предполагалось, что местная полиция с военными организует для него коридор, и Андрей выйдет в Киев, а оттуда в центральную контору». «Ну, и дальше?» — спросил я. «Андрей выехал. Только он по дороге завернул к страйк-клубу, может, за оружием. Возле клуба машина, на которую он приехал, взорвалась. По счастливой случайности Андрей не пострадал», — ответил Горинча. «Ты хочешь сказать, что никакого коридора не было, а контора просто попыталась избавиться от Андрея?» — спросил я. «Ничего не хочу сказать. Я излагаю факты», — окрысился Горинча. «И где же сейчас Андрей?» — спросил я. «Неизвестно. Но Интерпол роет землю. По-прежнему продолжает его искать», — ответил Горинча. «А контора тоже ищет?» — спросил я. «Боюсь, что да», — сказал Горинча. «И еще ты боишься Андрея», — констатировал я. «Да, боюсь. Это же я предложил Андрею ехать на моей машине, на той машине, которая потом взорвалась». «Найдешь Андрея, скажи ему, что я ни при чем», — ответил Горинча. «Найдешь его. Как же?» «Впрочем, ясно. Все биометрические паспорта, которые себе заготовил Андрей, можно просто выбросить. В Европу он выбраться не может. В зоне он тоже скрываться не может. Во всяком случае, долго. Контора его отыщет. Остается Россия, Пермь. Только там, у своих корешей, он может спрятаться от Интерпола и Ватикана. Надо возвращаться в Подгорицу и ждать вестей от Андрея. Надо искать Андрея в зоне. Поможешь с проходом? Ты же вроде как теперь за куратора, сказал я. Разумеется, я не собирался идти в зону, и тем более пользоваться помощью Гаринти. С какой стати мне ведь ему на слово? Вот именно что на вроде. Южное направление из-за Интерпола законсервировано. Подготовка молотника в страйк-клубе прекращена. Все контакты с военными оборваны на неопределенное время. А меня самого постоянно пасут, ответил Гаринча. Понятное дело. С какой стати Гаринча доверять мне? Он вправе подозревать меня в том, что я прибыл к нему из конторы, например, с проверкой. Ладно, похоже, что ты говоришь правду. В твоих словах есть только одна неувязочка. Ты утверждаешь, что в страйк-клубе не ведется подготовка сталкеров, а сам возишь в клуб какого-то Дэнди, сказал я. Вот именно Дэнди. Это сэр Джон МакГрегор, шотландский баронет, член Королевского географического общества Великобритании, известный ученый, геронтолог и путешественник. У него грант от одного итальянского медицинского концерна и все разрешительные документы на посещение зоны. Он уже неделю обретается в нашем городке. Но прежде чем идти в зону, он решил пособирать сталкерский фольклор, ответил Гаринча. Это какой-то несмешной оксиморон, Гаринча, не находишь? Все, кто по линии международных организаций или государства получал допуск в зону, являлись экологами или хотя бы назывались таковыми. А весь сталкерский фольклор заточен на смерть, быструю, медленную, отложенную и прочую. Что именно из этого фольклора могло заинтересовать ученого-геронтолога, удивился я. Его интересуют легенды о вечных старухах. Якобы на хуторах в зоне проживают чуть ли не бессмертные старухи, которые пережили первый взрыв. Ни годы, ни радиация, и никакая другая зараза их не берет, ответил Гаринча. Это не легенды. Я знаком с двумя такими, задумчиво сказал я. Мозг закралось какое-то беспокойство. А вот это очень кстати, Бирюк. Сэр Джон ищет проводника, знающего, где можно отыскать вечных старух. Бирюк, это твой шанс. Свободный проход в зону. И сэру Джону поможешь, и бритву поищешь. И платит он хорошо. А если ты найдешь ему, кроме старух, еще и лешака, то он заплатит вдвойне, с энтузиазмом воскликнул Гаринча. Лешак — это еще кто? — удивился я. Сэр Джон утверждает, что столетние старухи, хоть и не часто, но встречаются, а вот отыскать старика-долгожителя довольно сложно. В основном это горцы. Вот у него есть вполне достоверное сведение, что в поселке Свободном проживает такой долгожитель. «Только вот где искать этот поселок? На всех картах, которые удалось собрать, нет такого села», — сказал Гаринча. «А такого названия, как Возедорф, сэр Джон не упоминал?» — спросил я. «Да, он вначале так и назвал это село, а потом перевел. Но Иллюсдорфа на карте опять же нет», — ответил Гаринча. «Гаринча, я так понял, сэр Джон владеет немецким и русским языками, а итальянским?» — спросил я. «Разумеется, у него ассистент итальянец, и вообще, сэр Джон полиглот, свободно говорит на многих мировых языках», — ответил Гаринча. «Твою мать! Папа Карло в смертельной опасности! Ватиканские спецслужбы не устранились от поиска Николо Джованни, перепоручив это дело Интерполу. Они подняли архивы и выяснили старое название села Падре. И теперь они прислали не безусых юнцов, а настоящего спеца. Этот обязательно, если ему не помешать, отыщет папу Карло», — мелькнула шальная мысль. Отвлечь ватиканские спецслужбы от папы Карла, заняв их настоящим делом, а не организовать ли мнимые покушения на папу Римского. Но немного подумав, я отказался от этой заманчивой мысли. «Бирюк, так ты знаешь, где это село?» — спросил Гаринча. «Мне кажется, я знаю, где это. Пожалуй, я постараюсь помочь этому сэру Джону МакГрегору», — ответил я. «Андрею придется немного обождать. Вначале я должен помочь Патре». Гаринча довольно заулыбался. Видать, за проводника сэр Джон пообещал отмусолить ему кругленькую сумму. «Извини, Гаринча, пистолет я тебе отдать пока не могу. Доверяй, но проверяй. Скажи мне свой номер телефона, я с тобой завтра-послезавтра созвонюсь», — сказал я, доставая из кармана телефон Гаринчи и отдавая его ему. Гаринча назвал мне свой номер. Я подал ему руку для рукопожатия. После этого, сославшись на срочные, неотложные дела, покинул Гаринчу, нырнув в ближайший переулок. Пошатавшись немного по улицам и не приметив за собой хвоста, я вернулся к своей машине и поехал в кемпинг. Встречу с МакГрегором я назначил за городом в летнем придорожном кафе возле остановки пригородного автобуса. Не то чтобы я чего опасался, просто обычная осторожность. И действительно, со стороны Горинчи я не ожидал подвоха. В конторе он меня не сольет. Я ему был нужен как проводник для МакГрегора. Опасаться следовало только Интерпол, который следит за Горинчей. Вряд ли ватиканские спецслужбы посвятили Интерпол в истинные цели пребывания здесь МакГрегора. И, конечно же, вступая в контакт с Горинчей, он попал в поле зрения Интерпола, и за ним тоже следят. МакГрегор мог себе позволить такую роскошь, как светиться перед Интерполом. Его титул, звание и связи сами по себе охранная грамота. Мне же попадать в поле зрения Интерпола было никак нельзя. Пока у Интерпола на меня, как подельника бритвы в деле похищения Николо Джованни, ничего нет, разве что фоторобот, со слов гавайцев, иначе я бы свободно не разгуливал по Европам. Но если зацепят, то уж постараются что-нибудь на меня нарыть. И нароют. Поэтому я и попросил Горинчу, чтобы МакГрегор, сбросив хвост, приехал навстречу за город рейсовым автобусом. Подошел очередной автобус, стали выходить пассажиры. Последним вышел МакГрегор. Хорошо, пока все как договаривались. Осмотревшись, МакГрегор направился в кафе. В кафе кроме меня было еще несколько человек, поэтому, чтобы обозначить себя, я поднялся. МакГрегор уверенно направился ко мне. Видать, Горинча меня ему хорошо описал. Сэр Джон производил приятное впечатление. Высокий, ростом с меня, спортивного телосложения. Спокойное волевое лицо, короткая стрижка. На вид лет 40. Моложаво, однако, выглядит этот известный ученый. Вот только глаза какие-то стальные, усталые, как у старика. «Мистер Бирюк?» МакГрегор протянул руку для пожатия. «Сэр Джон?» Я пожал руку МакГрегору. «Присаживайтесь. Что будете пить? Водку, вино, пиво?» «Виски клан Маклаудов, к сожалению, в этом заведении не подают». «Эль, как и вы. Не люблю я Маклаудов. И их виски тоже. Предпочитаю Роб Рой», — улыбаясь, ответил МакГрегор. По-русски говорит очень чисто, почти без акцента. Я махнул рукой шашлычнику, тот подошел и, приняв заказ, ушел за пивом. «Мистер Горинча сказал, что вы можете помочь мне в моих поисках. Меня интересуют вечные старухи и эти, как их, лишаки зоны». «Лишаки?» «Старики в зоне вообще большая редкость. В прошлом году я заходил полечиться травками на хутор к бабе Мане. У нее как раз гостил старик. Жилистый такой старик, на вид ему лет 60, правда он утверждал, что ему 85. Назвался он Николасом Йоганом, говорит, что живет в селении Люсторф», — выложил я свои козыри. «Надеюсь, МакГрегор легко проведет параллели между именами Николо Джованни и Николасом Йоганом». «Мистер Бирюк, вы не могли бы меня к ним проводить? Мне хотелось бы их увидеть», — сказал МакГрегор. «Сэр Джон, простите, а зачем они вам понадобились? Понимаете, я очень хорошо отношусь к этим старикам, поэтому я бы не хотел доставить им какие-нибудь неприятности или беспокойства», — ответил я. Шашлычник принес пиво. «Видите ли, мистер Бирюк, понимание причин их выживания в экстремальных условиях очень важно для понимания механизма старения вообще. Хотелось бы получить образцы их крови». «Я хорошо заплачу», — ответил МакГрегор, когда шашлычник отошел. «Складно, однако, бает этот МакГрегор. Ясное дело, Ватикан жаждет крови папы Карла и при этом даже готов внести дополнительные и значительные расходы. Услуги такого агента, как МакГрегор, должно быть дорого стоят». «Хорошо, сэр Джон, я вас туда отведу», — пообещал я, а про себя добавил. «Но только туда». «Нас двое. Со мной мой ассистент», — сказал МакГрегор. «Два неподготовленных человека. Двойные хлопоты. У меня не будет времени и возможности там с вами нянчиться. Я не гарантирую полную безопасность для вас одного, а для двоих, тем более. Вам придется нанять у мистера Горинчи телохранителя из опытных сталкеров для вашего ассистента», — сказал я. «Боюсь, с этим будут проблемы. У меня разрешение на пропуск в зону только для трех человек», — сказал МакГрегор. «Никаких проблем, сэр Джон. Я и не собирался входить в зону вместе с вами. Я войду в зону сам, по старинке», — ответил я. Конечно, я немного лукавил, просто у меня появилась новая возможность. Встретившись с черными копателями, я сначала скупил у них все немецкие награды, потом мы поехали к ним домой, и я приобрел у них наградной люгер, правда, с 7 патронами. Больше у них ничего не было. Разговорились, выяснилось, что парни нашли партизанскую тропу через болото и копают в зоне отчуждения. Договорились, что они меня сводят в зону на экскурсию. «Встретимся вот здесь, в развалинах асфальтового завода, сразу за периметром». Я достал из кармана карту и указал точку. Кстати, я войду налегке и осмотрюсь. Если все будет нормально, я вам подам сигнал. Вот, возьмите воки-токи. И еще, вот список того, что вы должны принести с собой для меня. Знаю, достать все это будет непросто. Обратитесь к мистеру Горлинчу, он все достанет. Макгрегор убрал листок в карман. Теперь о продуктах. Хутор Бабы Мани находится вот здесь, я указал точку на карте. А селение Люсдорф следует искать где-то вот тут, в районе реки Малой Ужицы. Значит, на все про все кладем неделю. Из этого расчета и берите продукты. Что следует брать в зону, Горинча подскажет, сказал я. Макгрегор молчал, что-то обдумывая. «Сэр Джон, вы все поняли?» – спросил я. «Да-да, я все понял. Сделаю все, как вы сказали», – ответил Макгрегор и после секундной заминки выдал. «Мистер Бирюк, я слышал, что в тех местах водятся настоящие лешаки. Бюрерами прозываются». «Вот дает! Настоящий профи! За неделю собрал и сопоставил информацию. Он уже много знает. Может быть, и о нас с бритвой. Сейчас надо сворачивать разговор и уходить». Напоследок заброшу наживку, посмотрю, как отреагируют. Нет, бюрер не лешак, скорее уж бесхвостая чупакабра, внешностью напоминающая гоблина из фильма «Властелин колец». Страхолюдина, еще та. Только вот увидеть бюрера вам вряд ли удастся. Последнего, похоже, завалили год назад. Во всяком случае, за год не было ни одного сообщения о появлении бюрера, сказал я, убирая карту. Подошел шашлычник и, поставив тарелку с шашлыком и зелень на стол, удалился. «Бирюк, где вы видели гоблина? При каких обстоятельствах?» Придвинувшись ко мне, спросил в полголоса Макгрегор. Глаза у него сверкнули холодным блеском закаленной стали, но точь-в-точь, как у бритвы перед броском ножа. «Вот ты и попался, сэр Джон. Надо было спросить, где вы видели бюрера, а не где вы видели гоблина, и при этом не забыть добавить «мистер» к нику Бирюк». «Сэр Джон, я, конечно, расскажу вам о моей встрече с бюрером, но только не сейчас. Мне пора, пришел мой автобус. Попробуйте шашлык. Уверяю вас, лучшего шашлыка, чем у Ары, вам за 100 верст окрест не сыскать», — сказал я. Я поднялся, подошел к шашлычнику и расплатился. Не торопясь, пошел к подъехавшему автобусу. Группа захвата не выскочила из кустов, никто меня не ткнул мордой в землю. Либо группы захвата не было, либо я заинтриговал сэра Джона. И меня заинтересовал этот сэр Джон из клана Макгрегоров. Очень сильно заинтересовал. Покопался в интернете. Нашел много чего интересного о клане. А вот о самом, о сэре Джоне, очень скудно. Макгрегоры – один из кланов горной части Шотландии. Они были очень воинственны и силой оружия захватили многие земли. Но в 1603 году король Яков VI своим указом поставил клан Макгрегоров вне закона. Они лишились всех земель, были изгнаны из страны, а тем, кто остался, нельзя было называться этим именем под страхом смерти. Объявленные вне закона и лишенные средств к существованию, Макгрегоры промышляли угоном скота, разбоем и браконьерством. В 1774 году клан был официально реабилитирован, но некоторые его члены еще долго преследовались. Из рода Макгрегоров происходил и знаменитый разбойник 18 века Роб Рой. О самом же сэре Джоне какие-то крохи. Ведет свою родословную от того самого разбойника. Получает небольшой доход от продажи виски под маркой Роб Рой. Владеет небольшим куском земли в Шотландии и родовым замком на нем, судя по фотографиям, развалинами замка. Окончил Токийский университет по образованию филолог. Много путешествовал по миру, изучал языки, боевые искусства, йогу. Увлекся геронтологией. Написал несколько статей на эту тему. Вот, пожалуй, и все. Правда, есть одна странность. Университет он окончил 40 лет назад. Может, он и в самом деле геронтолог и чего-то там нарыл во время своих путешествий. Но сэр Джон и сейчас выглядел 40-летним. Ладно, скоро мы узнаем, какой он геронтолог. С верхней площадки дробильной машины еще раз осмотрел в бинокль территорию, прилегающую к асфальтовому заводу. Солнечная, безветренная погода, территория хорошо просматривается. Сколько лет прошло, как остановили этот завод, а земля, загаженная трансформаторным маслом и битумом, по-прежнему была черна и безжизненна. Лишь кое-где, цепляясь за щебень террикона, торчали редкие чахлые кустики. Никого. Только стая слепых собак гуськом прошмыгнула между терриконом и битумным озерцом. Где же этот бес с сэром Джоном и его ассистентом? По времени им уже давно бы пора появиться. Наконец пискнула рация. Ответил бесу, мол, пусть идут ко мне дробилки, все спокойно, только Террикон следует обойти справа. Возле битумного озерца шарится стая собак. Наблюдаю в бинокль. Первым из лесочка вышел бес. Горинч меня с ним познакомил. Стандартная сталкерская экипировка. Из вооружения калаш и пара пистолетов. Вторым вышел молодой парень спортивного телосложения. Это должно быть и есть ассистент МакГрегора, Марио Чиполо. Все-таки сэр Джон идиот. Ежу понятно, что этот ассистент – агент ватиканских спецслужб. Экипирован Марио так же, как бес. Из оружия – российский пистолет-пулемет «Кедр» и снайперская винтовка. Впрочем, СВД – это для меня. А вот и сам сэр Джон. Экипирован в армейский костюм химзащиты, усиленный кевларовыми бронником и накладками. Хороший выбор. Вооружен так же, как и Марио, плюс за спиной торчит катана. Самурай хренов. Снова осмотрел окрестности. Ничего подозрительного. Спустился с пятого уровня камня-дробилки на второй. Помог всем забраться на уровень. Часть металлической лестницы проржавела и обвалилась. Поздоровавшись со всеми, спросил беса, отчего задержались. «Попетляли немного, проверяли, нет ли хвоста», — ответил бес. Сбросив свой камуфляж, облачился в принесенный для меня костюм и бронник. Проверил пистолет, убрал его в набедренную кобуру. Боеприпасы рассовал по карманам разгрузки. «Попетляли — это правильно. А частоты сканировал?» — снова спросил я. Бес отрицательно покачал головой. «Так проверь», — вкратчиво приказал я. Бес недовольно скривился, но, осознав, что тут главный уже не он, вынул из разгрузки свой сканер. Сэр Джон уселся на металлическую решетку пола, привалившись спиной к дробилке. Свою катану он расслабленно, держа двумя руками, положил себе на колени. Марио уселся рядом, отложив пистолет-пулемет в сторону. Он вынул из разгрузки батончик шоколадки и, развернув его, начал жевать. Я занялся своим рюкзаком, убирая в него остальные вещи. «Бирюк, глянь», — сказал бес, подойдя ко мне. Я поднялся, посмотрел на сканер. На экране сканера пульсировали две полоски. Мы переглянулись. Я кивнул. Бес развернулся и, продернув затвор, навел на сэра Джона и Марио свой калаш. «Сэр Джон, отложите, пожалуйста, свою саблю в сторону и своему Чиполлино скажите, чтобы он не дергался», — сказал я. «Чиполло», — уточнил Марио, прожевав шоколадку. Парень явно не робкого десятка, поэтому, осторожно подойдя к нему, я ногой откинул в сторону его пистолет. «Мистер Бирюк, что случилось?» — обеспокоенно спросил сэр Джон, откладывая катану в сторону. «Эти самураи тоже весьма крутые и быстрые парни, поэтому и катану я отодвинул ногой подальше». Потом подошел к сэру Джону и отобрал у него ПП-кедр. «Что случилось? Сейчас узнаем». Быстро ощупав разгрузки сэра Джона и Марио, я нашел жучки. Отыскать их не составило труда. «Жучки», — сказал я, показав их бесу. «Падлы! Подстава! Что делать будем, Бирюк? Разбегаемся, что ли? А с этими как?» — спросил бес, по-прежнему держа сэра Джона и Марио на прицеле. «Это не наши, мистер Бирюк. Это либо военные подсунули, либо Интерпол». «Горинча говорил, что за ним следит Интерпол», — сказал сэр Джон. «А нам, сталкерам, похрену, военные это или Интерпол?» — огрызнулся бес. «Да погоди ты, бес, не кипятись. Сталкер здесь и сейчас, я один, а ты вроде как госслужащий, проводник. И опусти ты свой автомат, я сэру Джону верю. Это не его жучки», — сказал я, откладывая пистолет сэра Джона на короб электрощита. Сэр Джон и Марио поднялись, подошли к нам с бесом. Я отдал жучки сэру Джону. «Мистер Бирюк, что нам делать с жучками?» — спросил сэр Джон. «А что хотите? Может быть, эти жучки для вашей же безопасности? Только здесь наши пути расходятся. Ни с военными, ни с Интерполом я в совместные игры не играю. Все наши прошлые договоренности отменяются. Предоплату я с вас не брал, поэтому эту экипировку и оружие я оставляю себе, так сказать, за беспокойство», — сказал я. «Подождите, мистер Бирюк, может, можно что придумать?» — сказал сэр Джон. «А что тут придумывать? Искомый район я вам указал, а бес — сталкер опытный, он вас туда и выведет», — сказал я, вешая винтовку на плечо и забирая свой рюкзак. «Слушайте, мистер Бирюк, можно поступить и по-другому. Можно разделиться. Мистер Бес и мистер Марио заберут жучки и прогуляются вдоль периметра, уводя военных за собой, а мы с вами пойдем по намеченному маршруту», — предложил сэр Джон. «Хорошо», — после минутного раздумья нехотя согласился я. «Разделяй и властвуй», — кажется, такой девиз у британцев. Вот я и избавился от двоих своих сотоварищей. Сделать это оказалось не так уж и сложно. Это же я сам подсунул им жучки, когда помогал сэру Джону и мистеру, как его, Чиполлино, взобраться на второй уровень ко мне дробилки. Ну вот. «Черт, от двоих я сдыхался», — сказал я себе шепотом, наблюдая в бинокль с верхнего уровня камня-дробилки, как Бес и мистер Марио уходят в сторону периметра. Теперь мне предстояло избавиться еще и от сэра Джона. Нет, убивать его я, конечно же, не собирался, как, впрочем, и бросать на произвол судьбы в зоне. Есть вариант поинтересней. Надо стравить его с Интерполом. Пусть люди из Интерпола его схватят, а пока сэр Джон будет им доказывать, что он фактически играет на их стороне, уйдет уйма времени. У меня будет фора, я успею первым попасть в селение Люсдорф и увезти оттуда Падре вглубь зоны. Из разгрузки достал свой истерический телефон и вставил в него батарею. Включив телефон, ввел пин-код и отправил на телефон Андрея СМС со смайликом, состоящим из трех значков – двоеточие, тире и правой скобки. Представил удивленные рожи интерполовцев, увидевших на телефоне Андрея номер сутомосского беглеца. Довольный собой, я разулыбался. Ладно, Макгрегор их не заинтересовал, но если уж мой телефон их не заинтересует, тогда я просто не знаю, чем их еще можно привлечь. Теперь осталось только ждать. Ждать долго не пришлось. Не прошло и трех минут, как мой телефон зашелся воем сирены. Глянул на небо, ни единого облачка. Посмотрел на часы. Время пролета американца. Натянув респиратор на лицо, показал небу неприличный жест, согнутый в локте рукой. Если интерполовцы догадаются запросить снимки этого района с американского спутника, пусть полюбуются на отношение к ним того, кого они пытались заполучить в Сутоморе. Пусть суки смотрят. Они уже ничего не успеют сделать. До вечера мы с сэром Джоном дойдем до аномальных полей. Там мы будем на моей земле. Там я из куклы, которую кто-то дергает за нитки, сам превращусь в кукловода. Послал запрос в интернет, посмотрел прогноз погоды на завтра. Низкая облачность, местами дождь. Вот это славно, значит, можно идти кратчайшим путем через карьер огненных бабочек. Вынул батарею из телефона, спустился к Макгрегору. «Мистер Бирюк, я слышал какую-то сирену, какой-то алярм. Что это?» — спросил Макгрегор. «Это напоминалка на моем телефоне. Над зоной проходит американский шпионский спутник», — слукавил я. «Май гад! Неужели так все сложно в зоне?» — удивился Макгрегор. «Да нет, все как обычно. Просто в облачную погоду пролеты российских и американских спутников можно не учитывать. Не знаю, как насчет российских спутников, а вот американские, говорят, могут определить размер бюста, загорающей на пляже топлес блондинки», — ответил я. «И что будем делать, Бирюк?» — спросил Макгрегор. «Как что? Сматываться, разумеется. Асфальтовый завод — это предбанник зоны. Тут вообще-то военные хозяева. Берите свой рюкзак и уходим», — сказал я. «Уходим куда?» — спросил Макгрегор. «Уходим вглубь зоны, к сбитому вертолету возле карьера огненных бабочек. Там в кабине пилотов и заночуем», — ответил я. «Почему к сбитому вертолету? Что это за карьер? Что представляют собой огненные бабочки?» — забросал меня вопросами Макгрегор. «Сбитый вертолет перед карьером — это последняя точка, куда летают армейские вертолеты. Сам карьер вы завтра увидите. А вот насчет бабочек? Надеюсь, завтра их не будет. Завтра по прогнозу обещают пасмурную погоду. А теперь уходим. Остальные вопросы потом», — ответил я. Сон. Это был определенно сон. И это было странно. Раньше мне в зоне сны вообще никогда не снились. Ни кошмары, ни просто сны. А тут вдруг приснился Тедди. «Тедди, какой нах... Хауза Цурюк? Не до тебя сейчас. Сейчас мне надо спасать папу Карла, прятать его где-то в зоне». «Упс!» Я, кажется, произнес вслух последнюю реплику из диалога с Тедди. Покосился на Макгрегора. Тот беспокойно дремал в кресле второго пилота. «Черт, я дал сэру Джону поспать. Разбудил его в 3 часа ночи, велел быть на часах, не смыкая глаз, слушать зону и разбудить меня в случае чего. А он задрых». «Впрочем, ладно, фиг с ним. Это даже к лучшему, что он задремал. А то бы опять стал меня донимать вопросами. Кто это Тедди? Кто такой папа Карло? И почему его надо спасать?» Выглянул в окно кабины. Светает, но вокруг густой туман. «Предсказатели хреновые, синоптики. Обещали низкую облачность и дождь. А на тебе туман. А это наверняка означает, что погода днем будет солнечная и безоблачная. Идти через карьер опасно, но и маршрут менять поздно». Достал свой телефон, вставил батарею. Включил телефон, ввел пин-код, сижу, жду. Буквально через пару минут телефон зашелся воем сирены. Сэр Джон подскочил в своем кресле, как ужаленный, и ударился головой о потолок кабины. «Ничего, будет знать, как спать на посту». «Извините, мистер Бирюк, заснул. Сам не знаю как», — смущенно сказал оправдываться Макгрегор. Не обращая внимания на МакГрегора, я набрал неприличный смайлик и отправил его на телефон Андрея. Вынул из телефона батарею, после чего спросил. «Сэр Джон, у вас должно быть с собой сотовый телефон, а батарею вы из него не вынули?» «Нет, не вынул», — растерянно признался МакГрегор. «Так вот, нас отпозиционировали. Через час-полтора сюда может быть выброшен десант из военных сталкеров», — сказал я. «Простите, не подумал», — расстроенно сказал МакГрегор. «Нет-нет, это моя вина. Я должен был вас предупредить», — сказал я. МакГрегор достал из разгрузки и разобрал телефон. «Сначала вам подсунули жучок, теперь вот позиционируют телефон». «Интересно, чем это вы так заинтересовали Интерпол?» — спросил я. МакГрегор молча пожал плечами. «Ничего, пройдем карьер, я уж постараюсь его разговорить». «Ладно, пора уходить. Туман не помеха, не заблудимся. Тут рядом грунтовая дорога ведет прямо к карьеру. Пройдем карьер и двинемся вдоль железки к заводу ЖБИ», — сказал я, поднимаясь из пилотского кресла. Через час мы вышли к карьеру. Солнце встало, туман рассеялся, по небу плывут редкие кучевые облака. Карьер представлял собой круглую яму в земле глубиной 50 метров и диаметром в 0.5 километра. По краю карьера шла спиральная в 5 витков дорога. Дно карьера скрывал желтый туман, из которого возвышалась башня и ковш карьерного экскаватора. «Вот, сэр Джон, это и есть карьер огненных бабочек», — сказал я. «Почему он так называется?» — спросил МакГрегор. «Вон из-за того желтого тумана. Днем, особенно в солнечную погоду, как сегодня, он начинает бродить и завихряться. Потом резко часть тумана вихрем скручивается в огненный плазмоид диаметром 10-15 сантиметров. Какие силы удерживают плазму, не знают даже ученые. Этот маленький гелиос истекает вырывающимися из него струями плазмы, которые закручиваются протуберанцами. Из-за появляющихся и исчезающих протуберанцев плазмоид хаотически перемещается по карьеру. Со стороны эти перемещения напоминают порхание огненной бабочки. Живет плазмоид от силы полчаса, иногда он истекает плазмой на нет, но чаще, наткнувшись на препятствие, например, стенки карьера, взрывается, как фосфорная бомба, сжигая все в радиусе нескольких метров, — рассказал я. «А обойти карьер нельзя?» — спросил МакГрегор. «Нет. Видите кое-где голубое свечение по краям карьера? Это искрят статикой аномалии электро. Они тут сплошным ковром вокруг карьера. Некоторые сползают по склонам на первый виток дороги. Аномалий электро нет только здесь и на противоположном от нас склоне карьера. Нам предстоит спуститься на второй виток дороги, пройти полкруга мимо вон того белаза и выбраться вон по той осыпи из карьера. Я думаю, мы успеем проскочить до того, как солнце осветит дно карьера. Пойдем по одному. Сначала я, потом вы», — ответил я. «Почему не вдвоем?» — спросил МакГрегор. «Там, с противоположной стороны, бандиты иногда устраивают засады на сталкеров. По-хорошему, нам следовало бы залечь здесь и понаблюдать за тем краем карьера до вечера. Но нам в спины дышит Интерпол. Поэтому я пойду первым, и если все будет нормально, я вам подам сигнал», — сказал я. «А если нет?» — спросил МакГрегор. «Тогда вам лучше вернуться обратно и сдаться Интерполу», — ответил я. «Я имел в виду, что будет с вами?» — спросил МакГрегор. «Мы сталкеры для бандитов на вроде дойных коров. Нас без крайней необходимости стараются не убивать. Ну, а берут очередной раз до нитки и отпустят», — сказал я. «И еще, если огненная бабочка все же вылетит, не паникуйте, ищите укрытие под днищем того карьерного самосвала». Повесив винтовку себе на грудь и поправив рюкзак, я стал спускаться по откосу. Ноги скользили по щебню, на последних метрах я не удержался и скатился на дорогу. Поднялся и, отряхнувшись, пошел по дороге к белазу. Видать, белаз был излюбленным местом бабочек, засиженный ими он был весь черен от копоти. Не удержавшись, забрался по лестнице на капот и оставил для интерполовцев смайлик, крупно начертав пальцем на саже «Гоу». Спрыгнув на землю, двинулся дальше. Взобраться по осыпающимся склонам дороги было трудно, но, помогая себе ножом, я справился. Осмотрев окрестности карьера и не найдя ничего подозрительного, махнул рукой МакГрегору, мол, может идти. МакГрегор, ловко спустившись по склону, беспрепятственно дошел до белаза. Там он на секунду задержался, должно быть, любуясь моим граффити. А вот когда он двинулся дальше, и тумана с громким хлопком вылупилась бабочка. Черт, солнце едва коснулось тумана, а бабочка уже вылетела. Огненная бабочка, плюясь плазмой и шипя, начала, набирая высоту, хаотично порхать над ковшом экскаватора. Когда бабочка поднялась на 10 метров, характер ее движения изменился. Она, все так же беспорядочно порхая, стала нарезать спираль, с каждым витком поднимаясь все выше и приближаясь к стенке карьера. Глянул на МакГрегора. Полет огненной бабочки его буквально загипнотизировал. Он стоял как вкопанный и, не отрываясь, смотрел на приближающуюся бабочку. «Вертай назад! Цурюк! Камбэк!» — истошно заорал я. Макгрегор опомнился и побежал к Белазу. Убежав его, сэр Джон спрятался за махиной карьерного самосвала. «Молодец! У меня отлегло от сердца». Между тем бабочка, беспорядочно кувыркаясь, промахнулась мимо Белаза и полетела дальше, должно быть, заходить на новый круг. Но тут случилось непредвиденное мной. Из-за Белаза вышел Макгрегор и начал короткими очередями стрелять вслед удаляющейся бабочке. Идиот. Натерпелся страху, а теперь впал в раж. Пострелять захотелось. Да разве ж в порхающую бабочку попадешь, ну, если только случайно. Впрочем, Макгрегор не очень-то и целился. Стрелял от груди. Дуракам везет. Макгрегор попал в плазмоид. Тонкое огненное копье понеслось к нему. Понятно. Пуля пробила энергетическую оболочку плазмоида, и сжатая плазма, вырвавшись из него, устремилась по воздушному каналу, оставленному пулей. Плазмоид, испустив плазму, сдулся, как проколотый воздушный шар, и, негромко пукнув, осыпался горящими хлопьями. Мне показалось, что огненное копье прошло насквозь Макгрегора, но он остался стоять на ногах. Может быть, плазмоид промахнулся? Или сэр Джон успел отскочить? Нет, не промахнулся. Макгрегор, качнувшись пару раз, упал, как бревно, лицом вниз. Может быть, он еще жив? Я, сбросив винтовку и рюкзак на землю, кубарем скатился с откоса дороги и бросился к Макгрегору. Какой к чертям собачьим жив? В ткани разгрузки на спине Макгрегора была оплавленная, как от сигареты, дырочка. Перевернув Макгрегора на спину, расстегнул разгрузку. Точно такая же дырочка была в кевларе нагрудной пластины бронника. Разлепив липучки и сняв бронник, застегнул куртку. В груди Макгрегора, в области сердца, была сквозная дырка с запеченными краями, в которую свободно можно было бы засунуть патрон от винтовки. Автоматически пощупал на шее Макгрегора пульс. Пульса, разумеется, не было. «Твою мать, ну надо же! Как глупо все получилось!» — в сердцах вырвалось у меня. И действительно, я вроде все продумал, все спланировал, вот только на глупость со стороны сэра Джона я никак не рассчитывал. Теперь уже не узнать, как сэр Джон надыбал информацию о родном селе Падре и как догадался о реальном существовании гоблинов. Что же мне теперь делать с вами, сэр Джон? Что значит, что делать? Все по плану. Я планировал сдать Макгрегора интерполовцам. Вот пусть и забирают. А то, что он мертв, не моя вина. Я вынул свой телефон и, вставив батарею, включил его. Протерев телефон воротом рубахи Макгрегора, засунул телефон в его разгрузку. Все, пора уходить. Глянул на небо. Вот-вот тучка прикроет солнце. Это хорошо. Вероятность появления бабочек будет меньше. Успею выскочить из карьера. Подтащил сэра Джона к самосвалу, усадил, привалив к колесу. Вынув катану из ножен, вложил меч в руку Макгрегора. «Покойся с миром, самурай!» «Прощайте, сэр Джон из клана Маклаудов. Мне искренне жаль, что все так вышло». Рассовав по карманам запасные обоймы и прихватив пистолет-пулемет Макгрегора, стал ждать, когда облако укроет карьер от солнца. Сигнал сирены из игры Aliens vs. Predator, усиленный эхом пустого цеха, резанул по ушам. Мгновенно проснувшись, выхватил из кобуры пистолет. Кругом непроглядная тьма, хоть глаз выколи, только звезды слабо мерцают в проломе крыши бывшего цеха по производству бетонных плит. Глянул на светящийся циферблат часов. 4:00 ночи. «Твою мать, это дежавю какой-то! По-моему, это уже было», — вырвалось у меня. «Опять надо бежать? Но почему? Что я сделал не так?» «А потому что у интерполовцев должно быть классный проводник и следопыт. Он сумел провести группу захвата через карьер днем и отыскал место моей лёжки ночью». «Ну, конечно, так и есть. Правда, есть в моих догадках одна неувязочка. Почему интерполовцы не отключили мой телефон и продолжают его позиционировать?» «А хрен их знает почему. А сейчас надо бежать, пока не взяли». «Врёшь, не возьмёшь. Пугану сволочей из СВД и уйду через пролом в крыше цеха». Убрал пистолет, взял в руки винтовку. Включив инфракрасную оптику прицела, осторожно выглянул из кабины мостового крана в цех. Поводил по цеху прицелом. «Матерь Божья, спаси, сохрани!» В проеме ворот цеха стоял зеленый человек с катаной в руке. «Ну нет, понятно, зеленым он был в свете инфракрасной оптики, но это был без сомнения Макгрегор, вернее, зомби Макгрегора. Зона, будь она неладна, иногда проделывает такие штуки, поднимает мертвецов, превращая их в зомби. Однажды мне вообще пришлось иметь дело со скелетом.

Тедди разговаривал на старокотском гоблинском наречии. Сейчас этот диалект мертв. Можно было проколоться, а компьютерная программа успешно справилась с поставленной задачей. А потом Тедди перестал входить в игру. Это могло означать, либо что Тедди — это тоже бот, и фармакологи снова напали на наш след, либо нашелся законный претендент на королевский престол шотландских гоблинов. «Но с ним что-то случилось», — ответил МакГрегор. «Подождите, сэр Джон, какие фармакологи?» — спросил я. «Фармакологические концерны. Это настоящие бандиты, хуже церкви с ее инквизицией в Средневековье. Они понимают, что кто первым предложит средство продления молодости и долголетия, тот будет владеть миром. И для достижения этой цели они ищут реликтов долголетия, гоблинов, по всему миру. А заполучив гоблина, держат его в искусственной коме и на искусственном питании, живьем сдирают с него кожу и выкачивают почти насухо кровь, надеясь понять механизм быстрой регенерации и пытаясь создать средство Макрополуса». «Черт, у Чапика Эллен Макрополус имела сценическое имя Эллен МакГрегор», — воскликнул я. «Нет, Макрополус она была по фамилии третьего мужа, а ее настоящее имя Эллен МакГрегор», — возразил сэр Джон. «Откуда вы это знаете, сэр Джон?» — вырвалось у меня. «Эллен — моя дочь», — спокойно ответил МакГрегор. «Но у Чапика все не так», — возразил я. «Мистер Бирюк, не воспринимайте художественную литературу как историческую летопись. Конечно, Чапик был в курсе скандала, приключившегося с моей дочерью после того, как в пражском театре на виноградах этот придурок Макрополус скончался от заражения крови. Чапик был дружен с Ольгой Шайнпфюговой, подругой Эллен по театру. Чапик был на слушаниях суда, где мою дочь пытались обвинить в убийстве и подделке документов. Но, разумеется, не зная всего и художественно переосмыслив, он и написал эту пьесу, причем назвал ее комедией». «А что было на самом деле?» — спросил я. «А на самом деле девочка моя крошка, очень любила это животное, этого Макрополуса. Она ему рассказала, кто она такая. Макрополус, этот орк, заросший шерстью от ноздрей носа до щиколоток ног, решил, что он Парацельс или Авиценна. Он выкачал кровь из моей девочки, пытаясь изготовить из ее крови вытяжку долголетия для себя. В результате подох от сепсиса. А дочь мою обвинили, что это она сделала ему смертельную инъекцию. Слава богу, адвокаты доказали, что Эл в тот злополучный вечер была у своего мецената и эту инъекцию сделать не могла». «Хорошо, а как насчет Тедди?» — спросил я. «После того, что вы рассказали, без сомнений, Тедерик — внучатый племянник короля гоблинов и моего единокровного брата Тито Ванга. А после трагической гибели сына и внука Тито, Тедерик — наследный принц. Сами понимаете, я как полукровка на престол претендовать не могу», — ответил МакГрегор. «Вашего брата?» — удивился я. «Вы, может быть, слышали о знаменитом неуловимом шотландском разбойнике Роб Рое из клана МакГрегоров. Так вот, это мой дядя. Роб Рой был неуловим потому, что водил дружбу с горными гоблинами, которые там прозываются пиктами. Они-то и прятали и Роб Роя, и его семью, и его шайку у себя в пещерах и катакомбах. Вот там, в пещерах, у моей матери, родной сестры Роб Роя, и приключилась любовь с пиктским королем Мировангом. У вас, у русских, есть хорошая пословица на этот счет. «Любовь зла, полюбишь и козла», — сказал МакГрегор, рассмеявшись. Я смутился, не знаю, что сказать. «Нет, не думайте. Я любил своего отца. Я все свое детство провел среди пиктов. Я тогда считал его красавцем и очень страдал, что не похож на него». «Сэр Джон, так вам уже под 300 лет?» — спросил я. «Ну да, почти. Я родился в 1713 году». «Не правда ли, я хорошо сохранился для 300-летнего старика», — усмехаясь, ответил МакГрегор. «Сэр Джон, а кроме здоровья и долголетия, вы унаследовали другие способности дварфов? Например, генерацию электричества или чтение мыслей?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Почти нет. Конечно, я прекрасно вижу в темноте, и так еще кое-что по мелочи. Но все мои способности и умения, скорее, не благодаря, а вопреки. Я, например, научился прикрывать свой мозг от чтения мыслей, чем очень злил своих дварфских братьев», — сказал МакГрегор, улыбаясь. «Сэр Джон, вы говорите, что у вас есть связь со всеми кланами гоблинов.

«Только, сдается мне, мы чуток опоздали», — сказал я, опуская бинокль. «Кто это такие, мистер Бирюк?» «Я вижу 4 вооруженных людей», — сказал МакГрегор. «Где 4-й?» — спросил я, снова поднимая свой бинокль. «Один доит козу, 2 кошеварят в летней кухне, а 4-й на колоколенке озирает окрестности. Но я чувствую, есть и другие», — ответил МакГрегор. «Так кто это такие? И откуда тут козы?» «Кто такие?» «Не знаю. Может быть, Интерпол или те же геронтологи добрались до папы Карло раньше нас. Но, скорее всего, это просто бандиты, потому что козы принадлежали бабе Мане. Но у нее было 3 козы, а я вижу только 2. «Сдается мне, те 2 сейчас 3-ю козу и варят», — ответил я. «А что с бабой Маней и папой Карло, как вы думаете?» — спросил МакГрегор. «Боюсь, что их уже нет в живых. Вон, посмотрите, у того, что козу доит, голова забинтована. А у тех, что кошеварят, у одного рука на перевязи, а другой прихрамывает. Похоже, папа Карло просто так в руки не дался, отстреливался, сколько мог», — ответил я. «И что будем делать, мистер Бирюк?» — спросил МакГрегор. «Карать будем», — ответил я, прикручивая глушитель к винтовке. «Подождите, мистер Бирюк, к нам сзади кто-то приближается». «Я что-то слышу», — сказал МакГрегор, скидывая рюкзак и вынимая из-за спины катану. Я тоже снял свой рюкзак и привалил его к дереву. Оглянулся кругом. Рюкзак МакГрегора остался на земле, а самого же его нигде не было видно. Подошел и заглянул за дерево. Я же видел краем глаза, как он за него зашел. Никого. Не было МакГрегора и на дереве. Но прямо ниндзя какой-то. Хотя сэр Джон, возможно, поскромничал насчет своих дварфских способностей, и он, как и Тедди, может наводить морок. Ладно, прижался к дереву, жду. Наконец и я услышал какой-то дребезжащий звук. Странный какой-то звук. С чем-то он у меня ассоциировался, только вот я никак не мог понять, с чем. Хотя я понял, с чем. Так звучат консервные банки на веревочке. «Чума б тебя задушила! Да иди же ты, бисово отродье!» — услышал я знакомый мужской голос. Я выглянул из-за дерева. Ну, конечно же, это был падре в своей неизменной черной рясе, подпоясанной веревкой. Папа Карло тянул за веревку упирающуюся козу, на шее которой висел самодельный колокольчик, сделанный из консервной банки. Черный такс Фредди Крюгер шел следом за козой, но он слабо помогал падре. Шерсть на его загривке стояла торчком, он, ощерившись, озирался по сторонам и лишь изредка кусал козу за задние ноги, придавая ей некоторое ускорение. «Здравствуйте, падре», — сказал я, выходя из-за дерева. Такс вначале громко залаял, но, узнав меня, умолк и, поскуливая, подбежал ко мне. Папа Карло, не выпуская веревку, обернулся. «Бирюк, сын мой, вы пришли. А я вас еще не скоро ждал». «Тедди с вами?» — спросил папа Карло. Я подошел к нему, и мы обнялись. «Нет, падре, Тедди не со мной». «А что это за люди у вас в поселке?» — в свою очередь спросил я. «Весной мать Мария вместе со своей живностью переселилась ко мне, в поселок, а вслед за ней к нам потянулись страждущие сталкеры. Теперь у нас в костеле что-то вроде хосписа. Мать Мария лечит сталкерам раны, травами и заговорами, а я врачую их души Божьим словом и музыкой». «Я починил орган», — с гордостью в голосе ответил папа Карло. «Падре, а как же вы с ней сошлись? Вы и иезуит, а она ведунья?» — спросил я. «Что на пользу людям, то от Бога. Мать Мария лечит людей, значит, и ее веды тоже от Бога», — сказал падре и перекрестился. «Господи, прости грехи наши». «Черт возьми, так и начнешь верить в Бога. Сегодня не иначе его рука отвела мою от греха. Если бы, я так понял, не сбежала коза, и падре не оказался в этом лесочке в это время, наломали бы мы дров с МакГрегором, зачистили бы поселок от страждущих сталкеров». «Значит, Тедди не с вами. А я уж грешным делом подумал, что он вернулся. Посмотрите, как себя нервно ведет Фредди», — сказал папа Карло. Фредди крутился у моих ног и вилял хвостом, но все его тело мелко подрагивало. «Падре, я не один, я с товарищем. Сэр Джон, где вы? Идите к нам», — сказал я, озираясь. МакГрегор появился между деревьями, как ниоткуда, в нескольких метрах от нас, и двинулся к нам. Фредди прижался к моим ногам и зарычал. Шерсть на его загривке встала дыбом. «Знакомьтесь, сэр Джон МакГрегор из Шотландии. Человеческий, если можно так выразиться, родственник нашего Тедди», — сказал я. «Фредди, фу, свои!» «Светлый двор, вот уж не думал когда-нибудь увидеть». прошептал Падре, выпуская из рук веревку. «Причем первая кровь. Только они, кроме дварфов, могут полностью скрывать свою визуальную сущность и ауру». Коза, почувствовав свободу, рванула галопом, хорошо хоть в сторону поселка, не придется искать и ловить. Макгрегор подошел к нам и пожал руку обалдевшему Падре. «А бритва с вами?» — спросил папа Карло. «Вы знаете бритву? Он к вам заходил?» — встрепенулся я. «Нет, я не знаю его. Со мной связался Тедди. Он хочет вернуться. Он сказал, что бритва обещал ему помочь», — ответил папа Карло. «Как он с вами мог связаться?» — удивился я. «Во сне», — на полном серьезе ответил папа Карло. «Черт! Простите, Падре, ради бога! Я не знаю, что и думать. Мне Тедди тоже приснился, и он хотел вернуться. Я бы мог списать все это на обычный сон, но о бритве вы никак знать не могли. Что это, передача мыслей на расстоянии? Телепатия? Это возможно?» — спросил я. «Для Тедди возможно, он же дварф», — сказал папа Карло. Я глянул на Макгрегора, тот утвердительно кивнул. «Что нам теперь делать?» «Падре, мы пришли предупредить вас, что вам грозит опасность. Ватикан подрядил Интерпол на ваши поиски. Это с одной стороны. А с другой стороны, если бритва обещал, то обязательно сделает. Привезет сюда Тедди. Значит, я остаюсь. Сэр Джон, я провожу вас к периметру, а сам вернусь оборонять поселок и ждать Тедди», — сказал я. «Я не знаю, что собой представляет бритва, но думаю, что со стуканцами ему без моей помощи не справиться. Они не выпустят Тедди. Мне надо попасть в Вишерский заповедник и отыскать этого бритву», — сказал Макгрегор. «Бирюк, езжайте с сэром Джоном, а за поселок не беспокойтесь, мы усилим охрану», — сказал папа Карло. «Согласен, но тогда надо поспешать». «Падре, мы уходим прямо сейчас», — сказал я, немного подумав. «Спешить, конечно, надо, но вот идти к периметру на ночь глядя, я думаю, не стоит. Пойдемте в поселок, переночуете, а уж с утра пойдете», — сказал папа.